10. Слова Дэна что-то всколыхнули во мне. Каждый раз, вспоминая их, не могу отделаться от скверного предчувствия. Так и вижу перед собой его мечтательный, полный воспоминаний взгляд. Взгляд, устремленный отнюдь не на меня, но в золотые безмятежные деньки, пропитанные ароматом роз и мягкой земли, к 19-летней девушке с сияющими глазами и ямочками на щеках. Не знаю, что там пробудил в Дэне этот таинственный сад, но сейчас я желаю, чтобы мой супруг опять заснул. Спасибо огромное. Я была бы очень рада. Забудь он о саде, Мэри и о другом человеке, каким он когда-то был. Потому что сюрприз-сюрприз, то время ушло. Ему больше не 19. Он женат, и у него двое детей. Неужели он позабыл об этом? Я знаю, что не должна делать подобные выводы без доказательств. Но, черт возьми, у меня есть доказательства. Я точно знаю, что все те 5 дней, как мы вернулись из сада, Дэн полностью озабочен Мэри. Втайне озабочен. Я должна прояснить. Втайне от меня. Я вовсе не одна из тех недоверчивых женушек, не подумайте. Это совершенно нормально. Просматривать историю посещения мужа в браузере. Это часть супружеской жизни и интимной привязанности. Он же видит мои использованные прокладки в мусорном ведре. А я вижу ход его мыслей в знаках и символах на ноутбуке, который он даже не пытался скрыть. Честное слово, он мог бы быть и более осмотрительным. Я даже не знаю, довольна ли я от того, что он не почистил свою историю посещений. С одной стороны, это может означать, что ему нечего скрывать от меня. С другой же стороны, это может означать, что у него нет никакого чувства присутствия женщины рядом. Чутья, интуиции или даже мозга, возможно. О чем он думал? Что я не собираюсь мониторить его ноутбук после того, как он рассказал мне о бывшей девушке-садоводе с ямочками на щеках, о которой я раньше и не слышала? Серьезно? Он вбивал ее в строку поиска по-разному. Мэри Холланд, Мэри Холланд — работа, Мэри Холланд — муж. Зачем ему знать о муже Мэри Холланд, которого может и не быть? Не собираюсь унижаться и поднимать эту тему. Я не настолько озабоченная. Я доверяю Дэну. Вместо этого я намеренно вбиваю в Google запросы о моих бывших. Мэтт Куинтон — престижная работа, Мэтт Куинтон — крутая тачка, Мэтт Куинтон — просто секси. И оставляю свой ноутбук на кухонном столе. Но, насколько я могу судить, Дэн этого даже не заметил. Как же меня это бесит. Посему я решила сменить тактику. Накупила всяких журналов по садоводству и подняла за одним из разговоров тему сада. Спросила, стоит ли нам уже сейчас посадить какие-нибудь морозостойкие однолетние растения. Я выдержала целых 10 минут и даже выдала пару латинских названий. Но Дэн с отсутствующим видом промычал лишь «Может быть». «Может быть?» Я думала, ему нравится заниматься садом. Думала, это его скрытая страсть. Но он должен был плясать от счастья, когда я заговорила о морозостойких однолетних растениях. Больной вопрос оставил шрам вспаханной борозды в моем мозгу. Что, если не по копанию в земле он так тосковал той ночью? Я не спрашивала его об этом. Не напрямую. Просто вскользь поинтересовалась. «Разве ты не говорил, что хотел бы больше заниматься садом?» «Да, да, я помню. Нам нужно составить план», — промычал он в ответ и ушел под предлогом, что ему нужно отправить несколько электронных писем. «А сейчас лучше его лишний раз не доставать. Сегодня у него отвратительное настроение, и понятно почему. День церемонии открытия рентген-кабинета. Он должен сорваться с работы, надеть суперэлегантный, читай неудобный костюм, быть милым с моей мамой и выслушивать хвалебные оды моему отцу. Короче, заниматься тем, что он терпеть не может. Девочки сегодня проснулись раньше обычного и попросились перед школой поиграть в саду. Так что мы с Дэном завтракаем вдвоем в непривычном молчании. Я редактирую свою торжественную речь. Она мне кажется то чересчур сентиментальной, то лишённой моих настоящих эмоций. Каждый раз, когда я ее читаю, к глазам подступают слезы. Но я не буду плакать при всех. Ни за что не расплачусь. Я должна быть достойной представительницей семьи и не позориться. И я снова погружаюсь в воспоминания. Жизнь с папой, золотые деньки или все же позолоченные. Помню летние каникулы, которые казались мне бесконечными, пропитанные солнцем террасы, лодочные прогулки, угловые столики в ресторанах и трехслойное мороженое специально для мисс Сильви. Папа подмигивает мне. Папа крепко держит меня за руку. Папа превращает хаос в космос. Ну, конечно, были у него прямолинейные политические и не только взгляды, с которыми я не была полностью согласна. И не сказать, чтобы он неистово отстаивал их, в безумии брызжа слюной. Хотя, помню, как однажды мы с мамой пришли к нему в офис, а он там отчитывал какого-то несчастного сотрудника. Никогда не слышала, чтобы папа так орал на кого-то. Я испугалась и заплакала. Мама поспешила меня увести и объяснила, что всем начальникам иногда приходится кричать на сотрудников. А потом папа вышел из офиса, такой же веселый и добродушный, как и всегда. Поцеловал и обнял меня, и даже разрешил мне купить 2 шоколадных батончика из торгового автомата. Затем он отвел меня в конференц-зал, где показал всем его собравшимся сотрудникам. Сказал им, что однажды я буду править миром. Они все аплодировали, а папа поднял мою руку вверх, как будто я только что получила чемпионский пояс. Одно из лучших воспоминаний моего детства. А что касается криков, ну все время от времени теряют самообладание. Обычный человеческий недостаток. Во все остальное время папа был подобно солнцу, что согревает каждого своими лучами, кто бы он ни был. Добрейший человек. «Дэн», — вдруг нарушаю тишину я, в который раз перечитав свой анекдот про папу и гольф-карт, «давай в следующем году отправимся в отпуск в Испанию». «В Испанию?» — вздрагивает Дэн. «Почему именно туда?» «Хочу еще раз побывать в Лос-Боскес-Антигуас», — объясняю я. «Если туда не получится, то просто куда-нибудь поблизости». Ибо я прекрасно понимаю, что мы не можем позволить себе остановиться в Лос-Боскес-Антигуас. Я погуглила. Отдых там не совсем нам по карману. Но мы могли бы найти небольшой отельчик поблизости и отправиться в Лос-Боскес-Антигуас хотя бы на один день. Прогуляться в тени великолепных белоснежных вилл, искупаться в общинном озере, почувствовать упругий ковер из сосновых иголок под ногами, вернуться в мое прошлое. «Но почему именно туда?» — вновь переспрашивает Дэн. «Много людей отправляются туда на каникулы с детьми», — твержу я. «Не думаю, что это хорошая идея». Взгляд Дэна непроницаем, но я-то чувствую, что он начинает пружиниться. Слишком жарко и слишком дорого. Что за чушь он городит? Поездка выйдет дорогой, если мы только остановимся в каком-нибудь фешенебельном месте. У меня совсем другой план. Авиабилеты в Испанию дешевые, возражаю я. Мы могли бы остановиться в дешевом отельчике или в палаточном лагере. И просто на один день съездили бы в Лос-Боскес-Антигуас, посмотреть, как там сейчас. «Мне просто не особо туда хочется», — говорит Дэн, и я чувствую порыв нестерпимой злобы. «Да что с тобой не так?» — ору я, как вдруг в кухню вбегает Анна. «Мамочка, не кричи, пожалуйста!» Она смотрит на меня широко распахнутыми глазенками. «Ты пугаешь Дору!» Непонимающе моргаю. «Дору? Ах, да, чёртова змеюка! Что ж, надеюсь, я ее испугаю. Надеюсь, у нее случится сердечный приступ». «Не волнуйся, лапушка», — говорю я самым спокойным голосом, на который только способна сейчас. «Я просто хотела, чтобы папочка кое-что понял и немного повысила голос. Иди в сад и помоги Тессе запустить ракету». Когда Анна выбегает на улицу, я подливаю себе чаю. Но мои слова все еще висят в воздухе без ответа. «Что с тобой не так?» Но в глубине души я знаю, что не так. Мы будем гулять среди белоснежных вилл, и Дэн увидит все, чем я была окружена в детстве. Богатая и беззаботная жизнь. И это окружение только все испортит. Не для меня, для него. Я просто хотела отправиться в место, где была очень счастлива в детстве, увидеть, каким оно стало. Говорю я, ковыряя пальцем дырку в новой скатерти. Больше ничего. Не хочу тратить космическую сумму денег, не хочу ездить туда каждый год. Просто хочу увидеть это место. Один раз. Краем глаза вижу, как Дэн собирается силами. «Сильви», — выдавливает Дэн с выражением лица под названием «А я всего лишь пытаюсь быть разумным». «Ты не можешь хорошо помнить Лос-Боскес-Антигуас. Тебе стукнуло 5, когда ты с родителями перестала туда ездить». «Что за ерунда? Конечно, я помню Лос-Боскес-Антигуас». Запальчиво возражаю я. «Это было самое сказочное место на свете. Я помню наш дом у озера. Помню веранду, поросшую испанским мхом. Помню, как сидела на причале, и ветер трепал мои волосы. Помню запах леса и волны, искрящиеся в свете солнца. Хочу добавить, вот бы папа никогда не продавал этот дом. Но что-то меня останавливает. Признаю, что мои воспоминания об этом испанском рае немного туманны. Я даже не помню, почему папа продал тот дом. Но что плохого в том, что я хочу туда вернуться?» Дэн молчит, его лицо неподвижно. Будто он вовсе и не слышит меня. А может, и слышит. Но что-то в его голове кричит куда громче и настойчивее. «Вот и мои энергии и настойчивость покидают меня. Всему есть предел. Иногда мне кажется, что комок проблем и комплексов Дэна, связанных с моим отцом, похож на огромный комок навоза, который мне, подобно скарабею, приходится тащить в гору нашего брака задом наперед. «Окей». Наконец выдавливаю из себя я. «И куда мы поедем в следующем году?» «Не знаю». Как-то по-детски обиженно бормочет Дэн. «Найдем интересное местечко где-нибудь в Британии». «Интересное местечко? Типа экологического садика?» Многозначительно протягиваю я, не до конца уверенная, что Дэн приметит мою подковырку. Хочу добавить. «Наверняка желающие понянчиться с твоей змеюкой на время каникул уже стоят в очереди». Но Тесса вбегает на кухню, глаза вытаращены, как две маленькие луны. «Мама!» — воет она. «Мама! Мы потеряли нашу ракету!» В глазах профессора Рассела можно было заметить едва блеснувшие искорки смеха, когда я появилась на его пороге вместе с Тессой, вся раскрасневшаяся от стыда. Интересно, слышал ли он, как я только что орала на Дэна? Господи, наверняка слышал. Он же не глухой. Вероятно, они сидели с Оуэном и слушали наши разборки, будто это очередной эфир арчеров. Примечание. Арчеры. Самая продолжительная в мире многосерийная радиопостановка, выпускающаяся на канале BBC Radio 4. Изначально задуманная как рассказ о ежедневных событиях в жизни сельских жителей, в настоящее время выходит с формулировкой «современная пьеса о жизни в деревенской местности». Конец примечания. «Здравствуйте!» — вежливо улыбаюсь я. «Прошу прощения за беспокойство, но я думаю, ракета моей дочери приземлилась на вашу оранжерею. Примите мои искренние извинения». «Моя игрушечная ракета!» — уточняет Тесса, крепко сжимая мою руку. Тесса была полна решимости отправиться со мной в эти папоротниковые джунгли, чтобы забрать несчастную ракету из логова львов. «Ой-ой!» — вздыхает профессор, и глаза его застилает мутная пелена. Держу пари, он сейчас вспоминает Дэна, разбившего стекло оранжереи в попытке достать футбольный мяч. «Я принесла вот это», — поспешно добавляю я, махая перед ним нашей метлой с раздвижной ручкой. «Попробую подцепить ракету этой штукой. Обещаю, я буду очень аккуратна. Если у меня не получится, вызову мойщика окон». «Хорошо, хорошо». Губы профессора Рассела трогает тихая улыбка. «Давайте попытаем счастье, как говорят». Профессор Рассел приглашает нас с Тессой зайти в дом. И, каюсь, я все время в любопытстве глазею по сторонам. Поразительно, как много у него книг. Сотни, тысячи. Мы проходим через небольшую кухоньку и крошечный зимний сад. Так и хочется развалиться на уютных мягких креслах от Эркул и послушать старое радио. Затем ведет нас в обычный сад, где в центре, словно стеклянная башня из какого-то фэнтези-фильма, возвышается оранжерея. Это модернистская структура из металла и стекла. Будь там внутри камин с трубой или кухонная печь, можно было бы запросто фотографировать это место для журнала современных интерьеров. Я уже вижу нашу ракету, совершенно неуместную здесь, нелепо свисающую со стеклянной крыши. Но взгляд мой прикован к тому, что находится внутри стеклянной башни. Это место совсем не похоже на обычную, заурядную оранжерею с рассадой помидорчиков, цветочными клумбами и коваными железными скамьями. Все это напоминает лабораторию, таинственное обиталище безумного, или нет, ученого, алхимика. Современного алхимика. Строгие ряды подписанных горшочков, в которых, как мне кажется, один и тот же папоротник на разных стадиях роста. И компьютер. Нет, два компьютера. Удивительно. Выдыхаю я, когда мы приближаемся. Это все одно и то же растение. Они все разновидности папоротника, объясняет профессор Рассел, едва заметно улыбнувшись, будто только что выдал шутку, понятную лишь ему самому и, возможно, его растениям. Папоротники — мой научный интерес. Смотри, Тесса. Указываю на зеленые лапы папоротников, отбрасывающие тени на стекла. Профессор Рассел написал книги об этих папоротниках. Он знает о них все. «Знаю все?» — повторяет профессор Рассел. «Что вы, что вы! Я только начинаю постигать тайны, которые они скрывают. Ты ведь изучала природоведение в школе, да, милая?» Обращаюсь я к Тессе. «И даже сама вырастила кресс-салат. Мне вдруг стало интересно, сможем ли мы заставить профессора Рассела прийти в школу девочек на День интересных людей? Мне бы не помешало подзаработать плюсиков в родительскую карму». «Растениям нужна вода», как по сигналу начинает излагать Тесса. «Растения тянутся к свету, чтобы расти». «Совершенно верно». Отеческая улыбка заиграла на губах профессора Рассела, а я сама чуть ли не раздуваюсь от гордости. Моя пятилетняя малышка обсуждает ботанику с оксфордским профессором. «Люди тоже тянутся к солнышку, чтобы расти?» В своей смешливой манере вопрошает Тесса. «Я уже собираюсь сказать. Конечно, нет, милая». И обменяться с профессором Расселом понимающим взглядом, но тот внезапно мягко произносит. «Да, моя дорогая, думаю, так и есть». «Окей, это многое говорит о нем. Правда, каждый из нас может тянуться к разному свету, не всегда солнечному», продолжает он, мечтательно отведя глаза в сторону. «Иногда нашим светом может быть вера или идеология, или даже другой человек. В конце концов, все мы стремимся вырасти в человека». «Мы вырастаем в человека?» Тесса думает, что забавный старичок шутит. «Да, в человека с большой буквы». Взгляд профессора устремлен на что-то за моим плечом, и я оборачиваюсь, чтобы увидеть, как к нам по тропинке приближается Оуэн. Я еще никогда не видела Оуэна так близко, и от чего-то в его внешности у меня перехватывает дыхание. Он кажется таким прозрачным, призрачным, тщедушнее и болезненнее, чем я его помню. На голове его почти не осталось волос, а руки кажутся не толще ручки метлы в моих руках. «Доброе утро!» — здоровается он очаровательным хриплым баритоном. «Я лишь хотел узнать, не хотят ли наши гости кофе?» «Спасибо большое, но нет. Вежливо отказываюсь я. Мы здесь просто, чтобы забрать игрушку. Простите за весь этот шум», — осторожно добавляю я. «Боюсь, этим утром мы немного увлеклись». Оуэн и профессор Рассел обмениваются многозначительными взглядами. Теперь у меня нет сомнений, что они слышали нашу с Дэном перепалку. «Ну, здорово». Но Оуэн тут же одаривает меня теплой улыбкой. «Ничего страшного, вам не за что извиняться. Нам нравится слушать, как играют дети». Он смотрит на метлу в моей руке. «Ах, это просто гениально!» «Пока неизвестно, поможет или нет», — с сомнением молвлю я. «Не стой здесь, тут прохладно». Профессор Рассел ласково треплет Оуэна по руке. «Можешь понаблюдать за нашими усилиями из зимнего сада». Когда Оуэн уходит в дом, я раздвигаю ручку метлы до максимальной длины и пытаюсь зацепить ракету. Пара толчков и прыжков, и игрушка падает в мои руки. «Отлично!» — хлопает в ладоши профессор Рассел, затем обращается к Тессе. «А тебе, моя дорогая, я хочу сделать небольшой подарок в память о сегодняшнем дне. Я подарю тебе растение, но запомни, что тебе придется ухаживать за ним, как за живым существом». «Ох, это был бы чудесный подарок!» — восклицаю я. «Спасибо вам огромное!» А сама думаю, пускай Дэн и ухаживает за этим растением. Если он так любит садоводство, пускай и занимается этим, а не грезит о бывшей девушке с ямочками на щеках. Профессор Рассел исчезает в оранжерее и вскоре возвращается с крошечным папоротником в горшочке. «Поливай его время от времени. Держи поближе к свету, но не все время», — объясняет он, протягивая горшочек Тессе. «И смотри, как он растет». Тесса берет горшок и выжидательно смотрит на него. «Нам нужен еще один для Анны», — говорит она. «Тесса!» В потрясении смотрю на свою дочурку. «Нельзя так говорить. Нужно сказать спасибо большое за подарок». «Анна — ее близнец. Извиняюсь я перед профессором Расселом. Они привыкли, что у них всегда все одинаковое». Поворачиваюсь к Тессе. «Будете вместе с Анной ухаживать за одним растением». «Зачем же?» — удивленно восклицает профессор Рассел. «Тесса совершенно права. Как же мы можем забыть про Анну?» Он возвращается в теплицу и вскоре выходит оттуда с еще одним горшочком. «Тесса, ты не должна выпрашивать у взрослых подарки», — говорю я с хмурым видом. «Вздор!» — профессор Рассел весело подмигивает Тессе. «Если мы не вступаемся за тех, кого любим, зачем мы тогда живем на свете?» Тесса опускается на корточки и принимается внимательно изучать подарки, в то время как профессор вновь смотрит куда-то сквозь меня. Поворачиваюсь и вижу, что он наблюдает, как Оуэн плотно закутывается в плед и разваливается в мягком кресле в оранжерее. Вижу, как профессор одними губами шепчет Оуэну: «Все хорошо? Ничего не болит?» И тот с улыбкой кивает ему. «А сколько лет вы уже в МЕС?» Начинаю было я, но тут смешиваюсь и умолкаю. Все выглядит так, будто они не просто друзья, но в таком нельзя быть уверенной на 100%. «Мы знаем друг друга еще со школьной скамьи», спокойно отвечает профессор Рассел. «Вау! Это очень долго!» Ошарашенно выдыхаю я. «Так». В то время Оуэн еще не понимал своей... истинной природы, скажем так. Профессор Рассел бросает на меня многозначительный взгляд. «Он женился. Я посвятил свою жизнь науке. Мы снова нашли друг друга 8 лет назад. Если я правильно понял ваш вопрос, он подмигивает мне, то я любил его 59 лет. Издалека, конечно. Иногда думал, что безответно». Губы его вновь расплываются в мягкой, полной нежности улыбке. «У меня нет слов. 59 лет». Смотрю прямо в глубину его глаз, умудренных опытом, окруженных бесчисленными лучиками морщин, и понимаю, насколько этот человек превосходит меня. Дело не только в его выдающемся уме, но в его силе, терпении, ожидании. Он ждал, любил по-настоящему, а не жаждал обладать. Мне так хочется остаться с ним здесь и задать ему кучу вопросов, впитать в себя его мудрость. Но тут краем глаза улавливаю, что Тесса начала выковыривать папоротник из одного из горшочков. Да, чрезмерная любознательность для 5-летней девчушки не всегда хорошее качество. «В любом случае, нам с Тессой уже пора», — поспешно говорю я. «Мы и так отняли у вас слишком много времени. Большое спасибо, профессор Рассел». «Пожалуйста, зовите меня Джон», — улыбается мне профессор. «Хорошо, Джон». Джон провожает нас до порога, мы тепло пожимаем друг другу руки, профессор берет с меня обещание заглянуть как-нибудь к нам с Оуэном на чай. Когда я открываю нашу собственную входную дверь, невольно представляю Джона и Оуэна долговязыми, неуклюжими подростками. Я так погрузилась в свои мысли, что внезапно раздавшийся голос Тильды едва не заставил меня подпрыгнуть. «Сильви!» Она идет по тротуару и энергично машет мне рукой. На ней сегодня темно-бордовый деловой костюм довольно старомодного фасона. «Как дела?» «О, привет!» — здороваюсь я. Только что была в саду профессора Рассела. Он оказался довольно приятным собеседником. Надо будет как-нибудь пригласить его на чай. Я отпускаю руку Тессы. «Иди, покажи Анне ее папоротник. И соберите свои школьные рюкзаки. Я приду через минуту». «Ну?» — сверкает глазами Тильда, когда Тесса радостно пошлепала в дом. «И как тебе десерт на свежем воздухе? Жду подробнейшего отчета. Ты ведь так ничего мне и не рассказала». Что правда, то правда. Кроме 30-секундного монолога «Привет, спасибо, что посидела с девочками, пока», мы с Тильдой не обменялись ни словом с тех пор, как я и Дэн вернулись из сада эротических арбоскульптур. Последнее время она работала в офисе своего клиента в Андевере, так что мы пропустили несколько наших утренних прогулок. Тильда еще не знает о том, что произошло в тот вечер. Беспокойно вглядываюсь в прихожую. Дэна вроде не видно. Но на всякий случай прикрываю входную дверь. «Разве тебе не нужно ехать в Андевер?» — спрашиваю я, изучая ее костюм. «Через 5 минут пойду на станцию». Беспечно машет рукой Тильда. «Валяй, выкладывай». «Ну?» Облокачиваюсь на стену ее сада и складываю руки на груди. «Если хочешь знать, сюрприз привел к обратным результатам». «Правда?» — удивленно распахивает глаза Тильда. «А мне показалось, Дэн завелся. Ему что, не понравился корсет?» «Дело не в этом», — качаю головой я. «Секс был умопомрачительным. Он отвел меня в таинственный сад с когтистыми арбоскульптурами. На самом деле у меня чуть крышу не снесло, настолько все было шикарно». «Тогда в чем проблема?» Молчу. Правду в том, что хоть я и стараюсь не принимать все близко к сердцу и не создавать проблем на пустом месте, предчувствие чего-то страшного, неминуемого не покидает меня. Говорят, мысли материальные. А если я их озвучу, все станет в 20 раз хуже. «В нем что-то пробудилось», — выдавливаю я наконец. «В Дэне. Он сам так сказал». «Пробудилось?» Пробудились воспоминания о бывшей девушке, о которой он мне никогда не рассказывал. Он гуглил ее много раз, втайне от меня. Стараюсь говорить спокойно, но голос предательски дрожит, будто все страхи и тревоги так и хотят вырваться наружу в безмятежный утренний воздух. Ох, с минуту Тильда выглядит обескураженной. Но затем губы ее расплываются в привычной воодушевляющей улыбке. «Ох, Сильви, это еще ничего не значит. Все гуглят своих бывших время от времени. Я гуглю Адама по 3 раза в неделю. Мне нравится издеваться над собой», — добавляет она, пожимая плечами. «Но раньше он ее не гуглил. Он вообще о ней не вспоминал. А все из-за меня. Я сама виновата». Сокрушаюсь я. «Сама во всем виновата». «В чем виновата? В том, что облачилась в сексуальнейший корсет?» — фырчит Тильда. «В том, что начала тыкать палкой наш семейный улей. Подначивала его сделать что-нибудь смелое, рискованное. Хотела, чтобы он думал, ломал голову над тем, как меня удивить. А в итоге он вспомнил о своей бывшей». «Тьфу!» — Тильда кривит губы. «Может, это была не такая уж и хорошая идея. Нет ничего хорошего в том, чтобы заставлять мужей думать». «А ты ведь предупреждала меня», — уныло соглашаюсь я. «И была права. Сюрпризы иногда плохо кончаются». «Сильви, я вовсе не это имела в виду», — Почти в ужасе воскликнула Тильда. «Хватит волноваться по пустякам. Взгляни на свою жизнь. Дэн обожает тебя. Ты сама призналась, что секс был умопомрачительным. Знаешь, многие пары умереть готовы хоть за одну такую ночь», многозначительно добавляет она. «Но даже секс...» Закусываю губу и с тревогой оборачиваюсь к входной двери. «Что?» Тильда в любопытстве подается вперед, я же медлю с ответом. «Я не из тех, кто готов выплескивать интимные подробности даже в разговоре с подругой. Хотя после той злополучной эротической фотосессии скрытничать с Тильдой смысла нет». «Понимаешь?» Начинаю я почти шепотом. «Даже в пылу страсти Дэн казался мне другим. Он был другим. В то время я думала, здорово, я разожгла в нем пламя. Но что, если все это было не для меня?» — содрогаюсь я. «Что, если он думал о ней, а я была лишь тенью, не ярче его воспоминаний?» «Уверен, он хотел только тебя». Я умоляла его удивить меня, беспокойно перебиваю я Тильду. «Еще бы не удивиться, когда узнаешь, что твой муж может гулять на стороне». «Хватит», — отрезает Тильда и берет меня за руку. «Сильви, ты принимаешь все близко к сердцу. Это раз. Два. Ты не знаешь всей правды. Дэн всего лишь пару раз гуглил свою бывшую. Если хочешь знать мое мнение, через месяц он ее забудет и больше никогда не упомянет». «Ты и вправду так думаешь?» «Более чем уверена. Как ее зовут?» Будто бы небрежно спросила Тильда. «Мэри». «Ну вот и все», — демонстративно закатывает глаза Тильда. «Дэн никогда не изменит тебе с особой по имени Мэри». Мои губы сами расплываются в улыбке. «Хорошо иметь такую подругу, как Тильда. Она всегда может развеселить меня, что бы ни случилось». «А в остальном как у вас?» — спрашивает она. «Ну, знаешь, так и сяк», — пожимаю плечами я. Что-то в выражении ее лица само, словно клещами, вытаскивает из меня. «Ты слышала, как я кричала на него сегодня утром?» «И глухой бы услышал». Быстро бросает Тильда и плотно сжимает губы, видимо, чтобы не улыбнуться или не засмеяться. «Ну, здорово. Теперь мы с Дэном персонажи нашей собственной уличной мыльной оперы. Смотрите, слушайте и наслаждайтесь, соседушки». «Все будет хорошо». Тильда мягко треплет меня по руке. «Пообещай мне только одно. Больше никакой игры «Удиви меня». Больше никаких сюрпризов». Она не добавляет «Я же тебе говорила». Но невысказанная фраза висит над нами в воздухе. Впрочем, Тильда меня и так убедила. «Не волнуйся», — искренне отвечаю я. «Я покончила с сюрпризами. Навеки вечные». Я еще никогда не встречала Эсми лично, но почему-то ожидала увидеть низенькую тощую девицу в элегантном пиджаке и на каблуках. Но она оказалась совсем не такой. В вестибюле New London Hospital меня ждала полная светловолосая девушка в довольно нелепом наряде. Детской юбочке с милым принтом из овечек и в шлепанцах на резиновой подошве. У нее круглое личико, обладатели коих всегда кажутся веселыми и беззаботными. И только глубокие морщины на лбу выдают их заботы и треволнения. «Я думаю, что у меня все готово». Уже в пятый раз она отчитывается передо мной. А мы еще даже не успели пройти через вестибюль. «В комнате отдыха есть чай, вода, закуски». Она загибает пальцы. «Печенье, круассаны. Да, и газировка, конечно». Закусываю губу, чтобы не рассмеяться. «У нас всего-то небольшое мероприятие на час-полтора, а не экспедиция на Северный полюс». «Это так предусмотрительно с твоей стороны?» Вежливо откликаюсь я. «Ваш муж уже едет?» Взволнованно таращит на меня глаза. «У нас для него зарезервировано парковочное место». «Спасибо. Да, он уже в пути. Привезет наших девочек и своих родителей». Родители Дэна вдруг решили, что тоже хотят приехать на это мероприятие, 3 дня назад. Дэн как-то вскользь упомянул о церемонии открытия своей матери по телефону. Она же обиделась и спросила, почему их с Невиллом даже не пригласили. «Они что, не часть семьи?» «Дэну что, даже в голову не пришло, что они тоже бы хотели отдать дань памяти и уважения моему отцу. Что странно, ибо не помню, чтобы они оба ладили с папой, когда он был жив. Дэн аж опешил. Я слышала, как он бормотал в трубку. «Всё не так, мам. Это не вечеринка. Я просто не подумал, что вы захотите приехать сюда из Лестера. Конечно, вы можете приехать. Мы с Сильви будем только рады». Родители Дэна — люди, как бы это сказать, сложные, непредсказуемые. Хотя, как оказалось, моя мать тоже может быть непредсказуемой. Полагаю, наши девочки также воспринимают нас с Дэном. Во всех родителях есть что-то необъяснимое, загадочное, недоступное взору ребёнка. Все люди загадочные и непредсказуемы. Иногда я удивляюсь, как человечеству удалось столько достичь, сделать вместе, когда все мы готовы растерзать друг друга из-за маленьких обид и недоразумений. Я так занята своими мыслями, что не слышу, как Эсми что-то обеспокоенно кудахчет. «Я провожу вас в комнату отдыха. Там вы сможете отрепетировать речь и проверить звук», — на ходу говорит она. «Там есть зеркало, если захотите нанести макияж или причесаться. Не то чтобы вам было это нужно», — добавляет она, разглядывая мою прическу. «У вас потрясающие волосы». Должна признать, прическа и вправду выглядит потрясающе. Я ушла с работы пораньше, чтобы уложить их крупными золотыми локонами, как любил папа. «Спасибо», — улыбаюсь я в ответ. «Должно быть, нужны часы и часы, чтобы вымыть и расчесать их», — говорит она. Я так и знала, что при этом она сочувствующе вздохнёт. «Ох, всё не так страшно», — отвечаю я, мысленно предсказывая её следующий вопрос. «Сколько лет вы растили такую красоту?» «Сколько лет вы растили такую красоту?» — выдаёт она, когда мы заворачиваем за угол. «Бинго!» «У меня всегда были длинные волосы, как у Рапунцель». Быстро прибавляю я, предвосхищая замечание о Рапунцель и Златовласке. Всегда одно из двух. «Шинейд Брук уже приехала?» «Ещё нет, но у неё довольно плотное расписание. Она милая», — добавляет Эсми. «Очень милая. Так много делает для нашей больницы. Вы знаете, у нас ведь лечились трое её детей. Она для всех здесь как своя. Она чудесно выглядит на экране. Вежливо поддерживаю беседу я». «Ох, в жизни она ещё красивее». Поспешно, даже слишком поспешно и с широчайшей улыбкой на лице, добавляет Эсми. Так что я задаюсь вопросом. Действительно ли Шинейд Брук та ещё сучка в реальной жизни? Так, кажется, я всё тщательно спланировала. Эсми ведёт меня по длинному больничному коридору. На стенах висят яркие рисунки детей, пахнет антисептиком, но даже это не может скрыть тошнотворного больничного запаха. Итак, вот и комната отдыха. Эсми хмурится и открывает передо мной дверь с табличкой «Посетители». «Можете оставить свои вещи здесь». На самом деле у меня и вещей-то никаких нет. Но чтобы Эсми почувствовала, что всё идёт по её плану, я снимаю пиджак и вешаю его на спинку стула. Так и вижу по её лицу, что она мысленно ставит галочку в воображаемом списке напротив графы «Оставить вещи в комнате отдыха». И лицо её разглаживается. «Бедняжка Эсми. Я сама занималась организацией мероприятий. Я знаю, что это такое». «Отлично», — кивает она и вновь тащит меня куда-то по коридору. «Сюда, пожалуйста. Вот мы и на месте». Мы останавливаемся в круговом коридорчике с видом на новые двойные двери. Рядом стоит небольшая кафедра с микрофоном, а над дверьми растянулся огромный баннер «Кабинет имени Маркуса Лоу». Шрифт «Хельветика», синие буквы, как и во всех больницах. Смотрю на это, и к горлу подступает ком. Я думала, что полностью готова к сегодняшнему дню. Думала, что надела мысленные доспехи самообладания. Но, боже мой, я была не готова даже к тому, что увижу имя моего отца, сияющее ярко-синим, на больничном плакате. «Ваш отец заслужил это», — вежливо замечает Эсми. «Я же просто киваю. Не могу говорить». Я обещала себе, что не заплачу. Ни за что не заплачу. Но как можно не плакать, когда твой отец собирал огромные суммы, чтобы спасти чьи-то жизни, но погиб сам? Резкий антисептический больничный запах повсюду напоминает мне о той последней страшной ночи, через 3 дня после аварии, когда я поняла, что слово «необратимо» и вправду означает нечто необратимое. Нет, я не могу думать об этом. Не сейчас. «Милая, ты ведь не собираешься произносить речь в кофте без рукавов?» Слышу я мамин голос, и комок в горле постепенно рассасывается. Мама, как всегда, оказывается в нужном месте в нужное время. Она шагает по коридору к нам в компании мужчины в костюме и с прилизанными волосами. Я его знаю. Это Седрик. И он отвечает за сбор средств для New London Hospital. Он, по-видимому, начальник Эсми. И он же, по-видимому, несколько раз пытался пригласить мою маму выпить с ним кофе. «Нет-нет», — немного обиженно отзываюсь я. «Я просто сняла пиджак на пару минут. А если бы и пошла произносить речь в кофте без рукавов, что с того?» Так и подмывает добавить. «Ты так и будешь попрекать меня моей фигурой? Хочешь, чтобы девочки услышали тебя и приобрели кучу комплексов? Время и место, ага». «Твои волосы хорошо выглядят», — одобрительно кивает мама. И я невольно накручиваю на палец одну прядку. «Спасибо. Ты тоже прекрасно выглядишь», — говорю я в ответ и не вру. Мама сегодня в лиловых туфлях, которые так нравились папе. Сама я в бледно-голубом костюме, папин любимый цвет. «У тебя все хорошо», — в полголоса добавляю я, наклонившись к ней. «Сегодня такой важный день», а я чувствую, будто готова развалиться по кусочкам. Не соберешь. Как мама справляется с этим? Она кивает и лучезарно улыбается. Все отлично, милая. Я в порядке. В абсолютном порядке. Хотя с нетерпением жду, когда подадут шампанское. Кафедра подходит. Эсми бросает на меня обеспокоенный взгляд. Идеальная кафедра. Широко улыбаюсь я, чтобы хоть как-то подбодрить ее. Все просто чудесно. Поднимаюсь на кафедру, включаю микрофон и произношу раз, раз-два, проверка. Мой голос отдается в колонках. Прекрасно. Эсми сверяется со списком в руках. Вы произнесете свою речь, затем Шинейд выйдет вперед и откроет мемориальную доску. Она указывает на пару маленьких красных бархатных штор, расположенных на стене сбоку от двойных дверей. Вниз свисают 2 тяжелые кисти на витых шнурах. К одной из них привязана еле заметная розовая ленточка. «А для чего ленточка?» В порыве любопытства, или это все от волнения, спрашиваю я. «Чтобы Шинейд знала, за какую кисточку тянуть», — объясняет Эсми. «Здесь довольно запутанная система. Раз Шинейд еще не приехала, почему бы вам не потянуть и не проверить, что все работает так, как нужно, на всякий случай?» «Конечно». Приближаюсь к шторам и оглядываюсь на Седрика, чтобы убедиться, что он слушает, и слушает внимательно. «Но сначала я хочу поблагодарить тебя, Эсми, за то, что организовала это мероприятие, за то, что обращала внимание на каждую мелочь. Я понимаю, как это порой бывает сложно». «Что вы?» — залилась краской Эсми. «Мне кажется, что я все тщательно спланировала». «Может, еще раз пробежимся по списку и...» «Не волнуйся, у тебя все готово». «Так, ладно, притворимся, что я Шинейд». Тяну за кисточку. «На этом объявляю рентген-кабинет имени Маркуса Лоу в Нью-Лондон-хоспитал официально открытым». Тяну за кисточку с ленточкой, бархатные шторы плавно расступаются, открывая нашим взором... «Ничего. Голую стену. Что? Как такое может быть?» Смотрю на Эсми. Та словно примерзла к месту. Ее вытаращенные глаза размером с мячики для пинг-понга. Двигаю шторки в сторону, на случай, если мемориальная табличка где-то скрывается. Ну, там ничего. «Милая, знаешь ли, Шинейд Брук будет весьма непросто сорвать ткань с несуществующей мемориальной доски», пропевает мама тонюсеньким слащавым голоском, не лишённым язвительности. Не дай вам Бог когда-нибудь его услышать. «Эсми!» — взрывается Седрик. «Где мемориальная доска?» «Я не знаю», — испуганно шепчет Эсми, всё ещё глазея на голую стену, будто это мираж. «Она должна была быть там. Команда рабочих должна была установить её». Лихорадочно принимается тыкать пальцем в экран телефона. «Трев, это Эсми. Алло, ты меня слышишь?» «Трев, где мемориальная доска?» «Ну, табличка. Для нового рентген-кабинета. Она должна была быть здесь ещё с утра. Сегодня же церемония открытия». Её голос сорвался до визга. «Да, да, конечно, ты об этом знал». Она слушает чьё-то бормотание в трубке и постепенно успокаивается. Затем выключает телефон и поворачивается к нам. «Они ищут доску». «Что значит «ищут доску»?» Кричит, нет, почти лает Седрик. «Во сколько начинается церемония?» «Через 20 минут», — сглатывает Эсми. Её лицо аж позеленело, а на лбу выступили бисеринки холодного пота. Мне её даже немного жаль. Но с другой стороны, алло, неужели никто не удосужился проверить, на месте ли табличка? «А что, если они её не найдут?» орёт Седрик. «Эсми!» — дёргает за кисточку. «Она не девчонка из подворотни, а Шинейд Брук. Шинейд Брук! Ты понимаешь это или нет?» «Да, но мы могли бы...» Эсми от страха начала заикаться. «Может, мы можем чем-нибудь её заменить? Временно!» «Временно!» Седрик нависает над Эсми, подобно огромной пасти бульдозера. «Чем, интересно?» «Маркером на картонке написать?» «Сильви?» Слышу я голос Дэна. Оборачиваюсь, он шагает к нам, с ним рядом Тесса, Анна и его родители. Я обнимаю его маму с папой, клюю их в морщинистые щёки, обмениваясь восторженно дежурными фразами вроде «Как же мы долго не виделись! Прекрасно выглядите!» Мать Дэна, судя по всему, специально для этого случая, сходила в парикмахерскую. Её каштановые волосы заботливо уложены, блестят здоровьем и красотой. Между тем отец Дэна окидывает помещение тем оценивающим взглядом, который только может быть у бухгалтера на пенсии. Внимательно осматривает баннер с папиным именем, кафедру, бархатные шторы, а затем переводит взгляд на рассерженного Седрика и съёжившуюся Эсми. «Что-то случилось?» — кряхтит он наконец. «Ничего страшного, небольшие задержки», — говорю я. «Давайте не будем им мешать». Пока провожаю всех в комнату отдыха, вспоминаю, что Невилл и Сью женаты 38 лет. Хотя Дэн и говорил, что его родители не слишком удачный пример, они всё равно прошли через опасный перевал, перепутье, когда весь брак мог провалиться в тартарары. Они выдержали, они вместе. Должно быть, они делают что-то правильно. И мы с Дэном можем научиться у них. Чёрт с два! Я забыла! Я всегда забываю. Родители Дэна. Напряжение между ними. Кажется, будто над ними невидимым грузом висит огромная наковальня на тоненькой верёвочке. И если кто-то из них скажет или сделает что-то не так, эта ниточка оборвётся, и наковальня рухнет вниз, проломив и без того гнилые доски их брака. Нет, конечно, они улыбаются друг другу, шутят и смеются. Но всё так натянуто, неестественно. Скалят зубы всем, а сами бросают друг на друга злобные колючие взгляды. Кошмар. Невозможно находиться рядом с ними. Они рассказывают о своей недавней поездке в Швейцарию. Вроде бы безобидная, безопасная тема, но не тут-то было. «Мы уже добрались до Лозанны», — сообщает Невилл Тессе таким тоном, будто она первая заговорила про Лозанну. Не уверена, что она в курсе, где это и что это. И начали подниматься в гору. Но тут бабушка Сью внезапно передумала. Досадно, не правда ли? Дедуле пришлось взбираться на гору одному. «Бабушка Сью вовсе не внезапно передумала», — отрезает Сью. «Дедушка, как всегда, всё плохо помнит». «Бабушка Сью вообще не должна была подниматься в гору. У бабушки Сью больная нога, о которой дедушка Невилл как будто забыл». — объясняет она Анне и выдавливает вымученную улыбку. «Бедная бабуля!» Девочки молчат, явно обескураженные двойной игрой бабули и дедули. Наши девочки прекрасно различают враждебные нотки в голосе, даже если и не знают, что такое Лозанна. Да и Дэн уже выглядит подавленным, хотя можно подумать, что он должен был привыкнуть к такому. Но он весь сгорбился и смотрит на меня с затравленным выражением лица, будто я могу его спасти. И я спасу. «Что ж», — громко вставляю я, — «думаю, нам уже пора вернуться к остальным. Церемония вот-вот должна начаться. Девочки, доедайте свои печенья». Мама уже покинула нас, съела пару виноградинок и сказала, что ей нужно в дамскую комнату. А правда в том, что она не хочет общаться с Невиллом и Сью. Она не понимает их проблем, они не понимают ее. Один раз, когда Сью приехала из самого Лестера на одну из маминых ювелирных вечеринок, они едва не разругались из-за цен на колье. К сожалению, это была та самая вечеринка, на которую я не смогла приехать. Меня не было там, чтобы все уладить. Но уверена, что во всем виновата мама. Сью замужем за бухгалтером. Ее не проведешь в том, что касается цен. А мама просто подумала. 20 фунтов за штуку, ну и что? Или вообще не смотрела на цены. Она была не в том состоянии. Сколько бы она себе ни врала, тогда она еще была поглощена скорбью. «Чудесный наряд, Сильви», — говорит Сью, когда я надеваю свой бледно-голубой пиджак. «И твои волосы?» — она восхищенно качает головой. «Твой отец бы тобой гордился. Я знаю, как ему нравились твои волосы. Твоя красота», — повторял он. Дело в том, что Сью довольно приятная и милая собеседница, когда не разговаривает со своим супругом. Невилл тоже отдельно от нее очень мил. «Спасибо, Сью», — благодарно отвечаю я. «Ты тоже выглядишь великолепно». Поглаживаю ее кремовую шелковую рубашку. «Очень красивая рубашка». «Ты хорошо выглядишь, мам», — присоединяется Дэн, и лицо Сью розовеет от удовольствия. «Да, хорошо выглядишь», — эхом вторит Невилл, даже не глядя на Сью. «Ну что, пора в бой». Он встает со своего стула. Он никогда не смотрит на нее. Вдруг понимаю я. Невилл никогда не смотрит Сью в глаза. Всегда сквозь нее, будто ее и вовсе нет. Эта мысль или теория, может, гипотеза ударяет как обухом по голове. Я никогда не видела, чтобы они смотрели друг на друга глаза в глаза. Не думаю, что когда-нибудь увижу. Разве не странно, что Невилл — человек, который привык пристально все изучать, который может даже на солнце пятна заметить, избегает смотреть на собственную жену. Странно или печально? И тут меня поражает иная мысль. Что если однажды мы с Дэном станем такими? Будем молча полыхать гневом, когда вдруг потащимся в горную Швейцарию? Нет, ни за что. Я не позволю этому случиться. Но разве не так думает каждая молодая пара? А потом бабах! Они старые, сморщенные, озлобленные и не смотрят друг на друга. По словам Дэна, у Невилла и Сью были прекрасные отношения. Они шутили, вместе занимались бальными танцами и все такое. Боже, как же нам предотвратить это? Что нам делать? Очевидно, удивлять друг друга — самое глупое, что я могла придумать. Это не ответ. Но в чем же тогда ответ? Когда все спускаемся вниз к регистратуре, почти весь персонал больницы уже собрался, официанты раздают напитки. Мама разговаривает с дамой в темно-фиолетовом пиджаке и с тяжелой золотой цепью с гербом, что покоится на плечах. Должно быть, это супруга лорд-мэра. Над головами гостей раздается отвратительный звук, ибо парень в рабочем комбинезоне на стремянке беззастенчиво сверлит стену. Мемориальная доска прислонена к стене у его ног, но все вежливо игнорируют это и пытаются разговаривать сквозь шум. Эсми стоит у подножия лестницы и шипит. Наверняка она громко кричит, но из-за шума кажется, что она едва говорит. «Быстрее, быстрее!» Я одариваю ее сочувствующей улыбкой. беру со столика стакан воды, делаю глоток и разворачиваю речь. Я должна сосредоточиться. Сегодня день, когда я должна отдать дань памяти моему замечательному папочке, а не трястись, как наседка над своим браком. Парень, наконец, кончил прикручивать табличку к стене, и, судя по возбужденным голосам в коридоре, прибыла Шинейд Брук. А значит, скоро мой выход. Еще раз проглядываю свои слова, чтобы убедиться, что все хорошо, хотя понимаю, что речь не очень. В любом случае, я бы никогда не смогла рассказать о том, каким был папочка в шестиминутной речи. Так что там все довольно условно. Полтора альбомных разворота. Лишь крошечная щелочка в двери, что открывает вам путь в жизнь выдающегося человека. Должна ли я рассказать про его детство? Или упомянуть ту историю с лошадьми? Слишком поздно. Передо мной вырастает женщина в ярко-красном платье, прежде знакомая мне только по телевизору, и протягивает мне руку. «Сильви, позвольте представить вам Шинейд Брук», равнодушным, безэмоциональным голосом протягивает Эсми. Мы едва успеваем обменяться парой слов с Шинейд, как Седрик поднимается на кафедру и постукивает по микрофону ногтем. «Дамы и господа, уважаемая супруга лорд-мэра», — начинает он, — «добро пожаловать на это особое событие». «Вот чёрт! Он стырил у меня вступление. Единственную часть, в которой я была уверена». «Многие из вас, что собрались здесь, знали Маркуса Лоу», — продолжает он более печальным тоном. «Некоторым, к огромному прискорбию, так и не удалось познакомиться с ним. Но все мы в Нью-Лондон-Хоспитал знали Маркуса как человека ответственного и обязательного, мудрого и целеустремленного, для которого не существовало слова «нет». В его глазах блестят веселые искорки, а некоторые гости смеются, будто припоминают что-то, связанное с моим отцом. Он не переставал вдохновлять людей, своей верой и упорством привлекал к себе людей, а к нашей больнице — спонсоров и покровителей. Этому современному рентген-кабинету не быть в нашей больнице, если бы не Маркус. А сейчас я попрошу выйти сюда его дочь, Сильви Уинтер, которая скажет несколько слов. Поднимаюсь на кафедру, смотрю на лица собравшихся, кого-то я знаю, но большинство мне не знакомо, и делаю глубокий вдох. «Всем здравствуйте!» Безыскусно начинаю я. «Спасибо, что пришли сегодня отпраздновать открытие замечательного рентген-кабинета и вспомнить моего отца, который не просто мечтал об этом, но сделал для этой мечты все, что смог. Те из вас, кто знал моего отца, согласятся, что он был выдающимся человеком. У него была харизма Роберта Редфорда, энергия Эрла Флинна, упорство Колумба, или я имела в виду Колумба, обоих. Примечание. Эрл Флинн. Голливудский актер австралийского происхождения, кинозвезда и секс-символ 1930-х и 1940-х годов. Прославился в амплуа отважных героев и благородных разбойников. Лейтенант Колумба. Детектив Лос-Анджелесской полиции по делам убийств из американского детективного сериала 1971-78 годов «Меня зовут Колумба». В роли Колумба — Питер Фальк. Конец примечания. Даже еще не закончив, я понимаю, что речь моя полная лажа. Нет, я слишком строга к себе. Лажи не полные, но и не то, чего я ожидала. Люди кивали, улыбались, некоторые даже рассмеялись. Но я не сумела зажечь их сердца. Папа бы смог. Не думаю, что из моей речи они поняли, каким на самом деле был папа. Ох, внезапно мечтаю о том, чтобы вернуться на неделю назад, переписать свои слова. Думать, вспоминать, пока не доберусь до реальной сути. Пока не смогу выразить в словах всю силу, свет, мир и любовь, все, чем был мой отец. А потом я бы пригласила их всех и поведала бы им об этом. Но все аплодируют и одобрительно кивают. Мама смотрит в сторону и моргает часто-часто. Никому ведь здесь нет дела до того, каким был мой отец. Они просто хотят выпить шампанского и начать поскорее использовать рентген-кабинет, чтобы спасать жизни. Время идет своим ходом. Планета продолжает кружиться. Как будто мне не говорили об этом 56 тысяч раз. Так, мне срочно нужно выпить. Как только Шинейд явит всем табличку во всей красе, я начну охоту на шампанское. Мое место за кафедрой занимает уважаемая супруга лорд-мэра и объявляет Шинейд Брук, два раза неправильно произнеся ее имя. Очевидно, она даже не представляет, кто такая Шинейд. Шинейд, своим голосом ведущей новостей, произносит какую-то стандартную благодарственную речь моей семье от лица больницы и тянет за кисточку. Мемориальная доска теперь на месте. Ура, ура! Снова аплодисменты, вспышки фотокамер. Появляются официанты с шампанским, и все гости расходятся по небольшим группкам. Детей развлекают медсестры и медбратья, надувая одноразовые резиновые перчатки, словно воздушные шарики. Седрик рассказывает мне о новой кампании по возведению детского крыла в больнице. Звучит и вправду интересно. Не только потому, что я уже прикончила 3 бокала шампанского. Все равно Дэн за рулем. Он обещал. И, кстати, где сам Дэн? Оглядываюсь по сторонам и замечаю его с моей мамой в дальнем конце коридора. Тут же напрягаюсь. Почему они одни, так далеко от всех? О чем они разговаривают? Будет невежливо покинуть Седрика. Тем более, что мне и вправду интересно то, что он рассказывает о новых моделях детских больничных кроваток. Когда мы приближаемся к столику с закусками, Седрик внезапно останавливает свой поток статистики, все его внимание теперь занимают канапе. Я медленно двигаюсь в сторону Дэна и мамы, в надежде услышать, о чем они шепчутся. «Ты уверен, что мы правильно поступаем?» Ее голос хоть и звучит резко, но тревожно. «Такова жизнь». К сожалению, не могу разобрать конец фразы Дэна, но звучит он тоже напряженно, обеспокоенно. «Действительно, не понимаю, почему. Нужно обсудить это». «Так что именно?» Вот и все, что я смогла разобрать. Их разговор, кажется, сходит на нет. Но я вовремя поворачиваюсь, чтобы увидеть, как Дэн одними губами шепчет. «Миллион фунтов, может, 2». В горле встает ком, я давлюсь шампанским. «Миллион фунтов, может, 2». Что все это значит? «Сильви, у тебя все хорошо?» — приближается ко мне Седрик. «Отлично», — поворачиваюсь я к нему. «Просто шампанское попало не в то горло. Пожалуйста, продолжайте. Что там с теми детскими кроватками?» Я улыбаюсь Седрику, но у меня кружится голова. Все плывет перед глазами. Дэн одалживает деньги. Дэн берет деньги у моей матери, не сказав мне ни слова. «Миллион фунтов, может, 2?» Я вовсе не подозрительная жена. Совсем не подозрительная. И вообще всему есть объяснение. Может, Дэн просто выиграл в лотерею. Но нет. Мама с Дэном выглядят совсем не так, как люди, на которых свалилось внезапное денежное счастье. Даже совсем наоборот. Наконец, Седрик заканчивает свою речь, протягивает мне свою визитку и исчезает. Проверяю, где девочки, беззаботно играют с Эсми, и направляюсь к Дэну. Сейчас он стоит один, весь сгорбленный и несчастный, и угрюмо пялится в свой телефон. «Привет», — здороваюсь я, стараясь говорить беспечным тоном. «Я заметила, ты разговаривал с моей мамой». Дэн поднимает на меня глаза, и на мгновение, всего на мгновение, в них мелькает неподдельный ужас. Но вот он моргает, и все снова в порядке. Может, мне показалось? «Да, разговаривал». Все с тем же хмурым видом отвечает он. «Что ж, попробую еще раз. Приятно видеть, что вы ладите». «Да, правда». «Слушай, Сильви, мне нужно сделать пару звонков по работе. Отличная речь, кстати». Бросает он мне через плечо, когда уже успел отойти на достаточное расстояние. Какое-то время я просто смотрю, как он удаляется вниз по коридору, стараясь дышать ровно, в то время как голос в моей голове разражается гневной тирадой в стиле рыбацкой жинки, как в старой шотландской сказке. Он не смотрел мне в глаза. Он свалил, едва я начала разговор. Он почти ничего и не сказал о моей речи, которая была для меня так важна. Он все время волновал лоб и пружинился, когда я выступала. Я видела. И хлопал не очень охотно, когда я закончила. Это я тоже видела. Наконец я заставляю себя повернуться и возвращаюсь к столику с закусками, где уже пошли в оборот запасные бутылки шампанского. Наливаю себе и направляюсь туда, где три олиповато-бордовых поролоновых кресла сдвинули во что-то наподобие дивана. Там уже сидит раскрасневшаяся Сью, на ногах у нее лодочки на каблуках, наверняка довольно неудобные. Думаю, она не прочь выпить еще бокальчик. «Привет!» Плюхаюсь я на кресло рядом с ней. «Как дела, Сью?» «Ох, Сильви!» Поднимает она на меня свои слегка покрасневшие глаза. «Какая чудесная речь! Я едва не разревелась!» «Спасибо!» Выдыхаю я, весьма тронутая. «Должно быть, это очень тяжело для тебя!» Ласково треплет меня по колену. «Но Дэн говорит, что ты прекрасно со всем справляешься!» «Дэн так сказал?» Часто моргаю, чтобы ни в коем случае не выдать моего удивления. Моя злость на него постепенно уходит. А я-то думала, что Дэн считает меня полуразвалившейся под грузом скорби соломенной крышей. «Так, вот теперь я хочу знать больше», — так и подмывает спросить Сью. «А что еще Дэн обо мне говорил?» Или «А ты знаешь что-нибудь про миллион фунтов?» Но это может привести к не совсем хорошим последствиям. Вместо этого я наполняю ее бокал шампанским, откидываюсь на спинку кресла и выдыхаю. «Да, это тяжело. Очень тяжело. Делаю еще глоток шампанского и чувствую, что голоса в моей голове, от вкрадчивого шепота до разъяренного крика рыбацкой жинки, постепенно умолкают. Или я просто начинаю пьянеть. Поглядываю на Сью, она с довольной улыбкой потягивает свое шампанское. Интересно, подходящий ли сейчас момент для разговора по душам? Дело в том, что... Медленно начинаю я, но затем умолкаю. Так много вопросов роится у меня в голове, так много хочется спросить у Сью. Окей, придется выбрать что-то одно. «Сью, как сохранять семейный союз на целую вечность?» Произношу я более жалобно, чем хотела. «Вечность?» — смеется Сью. «Ну, на долгое время. На 68 лет», — уточняю я. Сью в недоумении смотрит на меня, но я продолжаю. «Мы с Дэном смотрим в будущее, и мы думаем...» «Мы волнуемся, понимаешь?» Неопределенно взмахиваю рукой с бокалом и проливаю на пол немного шампанского. «Как нам продержаться? Как не сорваться?» «И мы смотрим на вас, живущих в браке столько лет, и мы думаем...» Неловко замолкаю. «Очевидно, я не могу сказать, что мы на самом деле думаем, а именно, боже, как вы только выносите друг друга!» Но больше не нужно ничего говорить. Сью внезапно выпрямилась, лицо ее внимательное, настороженное. Наконец, спустя столько лет, мне так нужен ее опыт, то тайное знание, которым она владеет. «Это все из-за выхода на пенсию», — говорит она и залпом допивает свое шампанское. «Все из-за выхода на пенсию». «Угу», — неуверенно протягиваю я. «Чего угодно ожидала, но только не этого». «Но что именно ты делаешь?» «Когда Дэн выйдет на пенсию, она пристально смотрит на меня. Не позволяй ему надолго оставаться дома. Не впускай его». «Что?» Боюсь, я разинула рот от удивления. «Хобби, интересы. Мужчинам нужны интересы. Пускай путешествует. Браком можно управлять, пока он уезжает куда-то. Путешествуйте отдельно», — строго добавляет она. «Езжай в отпуск с подружками, с кем угодно, только не с ним. У него выходные в Дублине, у тебя неделька в Шотландии». «Но...» «Гольф», — отрезает она. «Невилл никогда бы не занялся гольфом. Почему нет? Вот что я хочу знать. Что не так с гольфом?» Кажется, будто она уже не со мной. Ее глаза блуждают по стенам, она шевелит губами, будто мысленно спорит с кем-то по поводу гольфа. Затем она вновь пристально смотрит на меня. Главное, не позволяй ему оставаться дома и спрашивать себя каждые полчаса, что будет на обед. Вот с этого и начинаются проблемы. Все мои подруги согласны. Это губит брак. Губит брак. Я совершенно ошарашена. Я даже и не думала о том, что будет, когда мы выйдем на пенсию. Но почему я не должна держать Дэна дома? Наоборот, я хочу, чтобы он был рядом. Но я хочу, чтобы Дэн больше времени проводил со мной дома, когда он выйдет на пенсию. Решаюсь высказать то, что думаю. Конечно, до этого еще далеко. Сью с минуту изучает меня неподвижным взглядом, а затем раздражается смехом. Пьяным или нет? «Сильви, я все время забываю, как ты еще молода». Она вновь треплет меня по колену. «Но когда придет время, мой совет тебе еще пригодится. Это единственный способ все сохранить». Она расслабляется и подливает себе еще из бутылки, которую я принесла. Я наблюдаю, как она с явным удовольствием пьет большими глотками. Это моя свекровь. От меня просто требуется кивнуть, просто сказать «ты права, Сью», или сменить тему на более нейтральную. Это было бы вежливо. Это было бы легко. Но я не могу. Я просто не могу поверить, что для долгого брака нужно именно это. Ну или для длинной-предлинной пенсии, о чем бы Сью ни говорила. Не поймите меня превратно. Я вовсе не против выбираться время от времени в Дублин с Тильдой и другими своими подружками. Отличная идея. Но не пускать Дэна в дом или бросать на него косые взгляды, если он спросит, что на обед? Серьезно? Во-первых, я сама с большей вероятностью спрошу у него, что на обед. Дэн — превосходный кулинар. Во-вторых, мы, вероятно, сами сделаем себе по сэндвичу, кто какой захочет. И в-третьих, зачем мне желать, чтобы мой супруг занялся гольфом или каким-нибудь другим спортом, который ему не нравится. «Ну разве при этом не потеряется близость, если выстраивать такие стены?» — размышляю я вслух. «Разве такое отношение не вбивает клинья между вами?» «Клинья? Что еще за клинья?» — подозрительно переспрашивает Сью, хлопая глазами, как будто она проспала часть беседы и не заметила, что я начала обсуждать строительство домов. «Ну, знаешь, это все равно, что палки в колесах брака». Пытаюсь объяснить я свою метафору. «То, что останавливает вас, мешает вам быть равными партнерами, мешает отношениям». «А что такое партнерство? Что такое отношения? Что такое брак?» Голос Сью внезапно звучит резко, почти враждебно. «Кого не спрашивай, все дадут тебе сотню разных ответов». Она делает еще глоток шампанского. Какое-то время мы молчим. Пытаюсь как-то переварить то, что она мне только что сказала. Закрываю глаза и откидываюсь на спинку кресла, отпуская свое сознание в полет. Только так, без тревожных и болезненных мозговых штурмов, я смогу понять, что я на самом деле об этом думаю. Я могу сказать, что я думаю о семейке Кардашьян в мгновение ока. Но ответить на вопрос «Что такое отношения? Что такое брак?» Боюсь, я никогда по-настоящему не задумывалась об этом. Или, может быть, не понимала, что об этом нужно задуматься. И задуматься серьезно. «Я думаю, отношения подобны двум историям. Наконец, говорю я, с трудом нащупывая верный путь сквозь колючий терновник в лабиринте моих мыслей. Как две открытые книги, две повести, слившиеся в одну, чтобы составить единое эпическое повествование. Но если истории перестают соприкасаться, я поднимаю вверх бокал для пущей убедительности, тогда они вновь распадаются на две повести. Хлопаю в ладоши, разливая шампанское. Конец. Книги захлопнуты. Воцаряется тишина, долгая, гнетущая. И мне интересно, я что, настолько пьяна, что начала нести сущую околесицу? Но когда я поворачиваюсь к Сью, то в ужасе вижу, что по лицу ее ручьем текут слезы. Вот черт, только что же все было нормально. Что я такого ляпнула? «Боже мой!» — восклицаю я. «Сью, прости меня, пожалуйста. Я совсем не думала о том, что говорю. Это все шампанское». Но Сью просто качает головой. Она молниеносно вытаскивает носовой платок из своей кожаной сумочки, будто уже давно наловчилась это делать, и промокает слезы. Какое-то время мы сидим молча, затем, повинуясь внезапному порыву, я приобнимаю Сью за плечи и прижимаю к себе. «Давай как-нибудь пообедаем вместе», — говорю я, — «на этой неделе». «Давай», — хрипло отвечает Сью. А церемония открытия, плавно перетекшая в пьяненький фуршет, и не думает кончаться. Больничный персонал продолжает выскакивать из разных отделений, просто чтобы поздороваться со мной и мамой, или рассказать о том, как они встретились с папой на каком-то мероприятии по сбору средств, или еще где-то, и каким он был очаровательным, приятным собеседником, потрясающе играл в дартс. Дартс? Я даже не знала, что он играл в дартс. Во время затишья я оказываюсь наедине с мамой. Лицо у мамы тоже порозовело. Но виной тому шампанское или эмоции я не могу сказать. «Ты произнесла прекрасную речь, Сильви», — говорит она, — «по-настоящему сильную». «Спасибо», — закусываю губу. «Я бы хотела, чтобы папочка гордился мной». «Ох, родная, он сейчас смотрит на тебя с небес». Мама решительно кивает, будто хочет убедить в этом саму себя. «Это правда. Он смотрит с небес на свою красавицу-дочь. Он так ею гордится». Она протягивает руку и гладит один из моих золотистых локонов, которые уже порядком растрепались. «Он так любил твои волосы», — протягивает она, но взгляд ее уже блуждает по сторонам. «Я знаю», — киваю я. «Знаю». Какое-то время мы молчим, и голос в моей голове просит, умоляет меня оставить все как есть. Подарить нам с мамой это прекрасное мгновение единения и светлой грусти. Но тут же другой голос, вкрадчивый шепоток, точит меня, призывает узнать больше. «Это твой шанс», — шепчет он, — «единственный. Другого может не быть». «Ну, я видела, как ты разговаривала с Дэном. Пытаюсь звучать непринужденно, как будто просто болтаю». «О, да». Она отводит от меня взгляд. «Бедняга Дэн. Он самый настоящий кремень. Пример для нас всех». «А о чем вы разговаривали?» «О чем разговаривали?» Мама начинает яростно моргать. «Я уже не помню, родная. О том, о сём». Глубокое разочарование пронизывает меня своими колючками. «О том, о сём. Серьёзно. Что это вообще значит? Почему она не может поделиться со мной? Я же своими глазами видела, как Дэн сказал миллион фунтов, может, два. Практически по его губам читала. В какой такой вселенной миллион фунтов равносилен о том о сём? Ничего важного, значит?» Напрямую спрашиваю я. «Ничего, о чем мне следует знать?» Мама награждает меня одним из самых своих пронзительно раздражающих взглядов. Я знаю, она что-то от меня скрывает. Нутром чую. Вот только что. О, Боже! Неужели она погрязла в долгах? Простота этой идеи ударила в меня молнией. Она накупила столько всякой дребедени для кухни, которую никто не покупал, так что наверняка должна QVC кучу денег. Примечание. QVC. Находящаяся в собственности Liberty Interactive, американская кабельная, спутниковая и телевизионная сеть вещания, а также транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим оператором телемагазина. Конец примечания. «Так, Сильви, остановись. Не сходи с ума. Но что же еще это может быть? Азартные игры». И тут ко мне снисходит озарение. «Ну, конечно». Я помню, как мама яростно заморгала на кухне, когда я упомянула пьесу «Выбор дилера». Господи Боже, не говори мне, что азартные игры стали для нее способом справиться со скорбью. Нет, нет, как я могла о таком подумать? Азартные игры и мама — вещи абсолютно несовместимые. Даже в тот раз, когда мы ездили в Монте-Карло, казино маму совсем не интересовали. Она предпочитала потягивать коктейли и с любопытством рассматривать людей и их лодки. Делаю глоток шампанского, пытаясь собраться с мыслями. Не собираюсь же я давить на нее на приеме в честь ее погибшего мужа. Да и хватит мне мужества, чтобы, наконец, прямо спросить ее обо всем, расставить все точки над «и». Нет, очевидно, не смогу. «Это была прекрасная церемония», — говорю я, уходя в банальность. «Просто чудесная». Мама кивает. «А в жизни Шинейд Брук выглядит гораздо старше, чем на экране, не находишь? Наверное, это все из-за специального грима». И вот мы уже со Смаком сплетничаем о Шинейд Брук, как будто предыдущего разговора и не было вовсе. Вскоре за мамой приезжает такси, и она отбывает домой. Я ищу свою семью и застаю их всех, включая Дэна, за поглощением, по-другому это не назовешь, мини-эклеров. Оттаскиваю их от стола и узнаю, что у девочек появились новые драгоценные, заветные, закадычные друзья. Нет, вовсе не Эсми, медсестры и медбратья, как вы могли подумать, а пара надувных одноразовых перчаток. Они назвали их Перчик и Перчита. Бог знает, что произойдет, когда перчатки лопнут, в лучшем случае к вечеру. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления. Когда пришло время для прощания и благодарностей, я поняла, насколько же меня тошнит от сегодняшнего события. Наконец-то мы выбираемся на свежий воздух, подальше от нежилого, тяжелого больничного запаха. У меня голова идет кругом, в ушах стучит кровь, в думах сумятится. Слишком много ярких огней и голосов для одного дня. Слишком много лиц и воспоминаний, неоконченных разговоров по душам, тайн и секретов. Не говоря уже о миллионе фунтов, может, двух. Долго стоим на пороге больницы, решаем, стоит ли заехать куда-нибудь еще на чашечку кофе. Гуглим ближайшие кафешки в телефонах, пока Сью и Невилл внезапно не вспоминают, что хотели отправиться обратно в Лестер ранним поездом. Объятия, поцелуи, традиционные обещания скоро встретиться снова отнимают целую вечность. Когда мы, наконец, погружаемся в машину, я чувствую себя совершенно опустошенной, как будто из меня выкачали все, что только можно было выкачать. Но одна только мысль о разговоре Дэна с мамой бьет меня, словно током. Я хотела остаться с Дэном наедине. Мне нужно докопаться до дна этой истории. Мне нужно во всем разобраться. «А ты довольно долго сегодня разговаривал с моей мамой. Осторожно начинаю я, когда мы останавливаемся на красный свет. И мне показалось, что я слышала, как ты сказал, деньги? Деньги?» Дэн бросает на меня молниеносный, но непроницаемый взгляд. «Ты, наверное, ослышалась. Я такого не говорил». «То есть вы вообще не говорили о деньгах?» «Вообще не говорили». «Понятно». После долгой паузы отзываюсь я. «Должно быть, я и вправду ошиблась». Смотрю на ветровое стекло, а в животе теснятся огромные махаоны с остальными крыльями. Он лжет мне. Я чувствую, что Дэн врет мне и врет намеренно. Что же мне делать? Уличить его? Сказать, что я слышала о миллионе фунтов, может, двух, и посмотреть, что он ответит? Нет. Просто нет. Если уж он начал лгать, он солжет и о миллионе фунтов. Скажет, я неправильно прочла по его губам. Или промычит что-то типа: «А, так мы говорили о местном совете». Отыщет какое-нибудь объяснение и будет осторожничать каждый раз в разговоре со мной, боясь что-то выдать. Я же отчаюсь еще сильнее, чем раньше. Всеми силами подавляю в себе желание зарыдать. «Дэн, умоляю, скажи мне правду. Скажи, что происходит». Но тут Дэн ерзает на своем кресле, откашливается и начинает сам. «Кстати, некоторые мои старые друзья захотели встретиться со мной и немного покутить, вспомнить старые деньки. Я записал тебя на пилатес, чтобы тебе не было с нами скучно». Он выдает короткий нервный смешок, как будто он сказал мне не всю правду. И я смотрю на него с еще большим беспокойством. Миллион фунтов, может, два, быстро отходит на второй план. Теперь меня больше беспокоят эти старые друзья. Что еще за старые друзья? «Не волнуйся», — пытаюсь говорить непринужденно. Я отменю пилатес. Я бы с удовольствием познакомилась с твоими старыми друзьями. Что это за друзья?» «О, просто... друзья», — неопределенно отвечает Дэн. «Из прошлого. Ты их не знаешь». «Кого-нибудь из них я знаю?» «Думаю, нет». «Как их зовут?» «Как я и сказал, ты их не знаешь». Дэн хмурится в зеркало заднего вида, когда перестраивается на другую полосу. «Адриан, Джереми, целая компания. Добровольцы из садов апостола Филиппа». «Ну, понятно», — скалю зубы. «Сады апостола Филиппа. Просто блестящая идея собраться вместе столько времени спустя». Жду 5 минут, прежде чем пропеть моим самым слащавым голоском. «А как же Мэри? Ее ты тоже пригласил?» «Да, конечно», — выдыхает Дэн. Внимание его полностью поглощено дорогой. «Ну, конечно». Мой голос становится лепче и слаще меда. «Конечно, ты пригласил Мэри. Как же можно было про нее забыть?» «Адские котлы. Он пригласил ее».